Глава 10. Фокус внимания. Притча «Муха и пчелка». Если спросить муху, есть ли в окрестностях цветы, она ответит: «Не видела никаких цветов, зато навоза полным-полно». И муха начнет перечислять все помойки, на которых побывала. Но спросите пчелку, видела ли она в окрестностях какие-нибудь нечистоты. И она ответит: «Нечистоты? Нет, не видела нигде. Здесь так много благоуханных цветов». Один на самом цветущем лугу найдет коровью лепешку и сядет в нее, а другой в болоте отыщет цветок лотоса и соберет с него нектар. Мы находим только то, что ищем. Философы не зря утверждают, что реальность у каждого своя. Кто-то видит цветы, а кто-то навоз. И то, и другое есть в нашей жизни. Вопрос в том, чего больше вы хотите видеть. Если навоза, начните смотреть только на навоз. И тогда все цветущие поля пропадут из вашего поля зрения. Они перестанут быть частью вашей реальности. Но тогда не надо удивляться, что вся ваша жизнь пройдет около навоза. Там, где сосредоточено наше внимание, все становится четче. Там видны все детали, потому что мы смотрим в эту сторону. Все ранее сказанное еще раз доказывает правоту фразы: наше внимание как лупа, на что его обращаем, то и увеличивается. История из практики. Однажды меня пригласили на концерт фламенко. Я сама люблю танцевать, мне очень нравится этот танец. Искренность и целостность танцоров завораживает меня. Фламенко проявляет танцора во всей красе, со своей страстью и болью. Иногда даже движения артиста грубые и некрасивы. Но в этом и вся прелесть, в аутентичности и в искренности танцора. На сцене он не просто выдает красивое па, насилуя себя. Его сила в подлинности — и раскрытие своей настоящей натуры без прикрас. Наверное, это понимание случилось тогда, когда я стала больше принимать себя и старалась не притворяться иной, тем, кем я не являюсь на самом деле. Но я не об этом сейчас. Концерт начался, и на сцену вышли 8 человек. Я в предвкушении красивого шоу. Но с первых же минут обращаю внимание на одного танцора, который выбивается из ритма и совсем не попадает в такт. Он что, не выспался или пьян? Или, может быть, основной танцор заболел, а этого бездарного с улицы взяли? Тысячи мыслей одномоментно промелькнули в моей голове. Концерт продолжался, и треть шоу уже позади. А я все слежу за неумелыми движениями бездарного танцора и злюсь. Вдруг я остановила себя. Стоп! Что творится? 7 человек танцуют безупречно, красиво и в такт. А я выбрала себе одного плохого танцора, решила на него смотреть и злиться весь вечер. А ведь можно было просто наслаждаться концертом, если не смотреть на левую сторону сцены, а сосредоточить свое внимание на правой ее части, где все танцуют синхронно и красиво. Получается, я решила злиться, концентрируясь лишь на плохом. Это мой неосознанный выбор — злиться. Я решила прекратить это безумие и наслаждаться представлением. Тем более половина концерта была уже позади. После я задумалась. Ведь в жизни бывает точно так. Мы можем радоваться многим вещам, наслаждаться ими, но фокусируемся на негативе и впадаем в гнев. Вопрос: почему это происходит? Кто управляет нашим фокусом внимания? Наша жизнь происходит именно там, где наш фокус. Где наше внимание, там и наша жизненная энергия. Очень рекомендую найти видео на YouTube-канале с названием «Monkey Business Illusion». Участники бросают друг другу мячи, а зрители должны посчитать пассы между игроками в белом. А потом ведущий спрашивает, что нестандартное происходило на площадке. Извините за спойлер, но очень мало кто замечает человека в костюме гориллы, который появляется среди участников, бьет кулаками себе в грудь и уходит. А то, что цвет штор меняется в это время, этого тоже практически никто не замечает. Что же происходит? Там, где наше внимание, там и наша энергия. Там и подсвечиваются малейшие детали жизни. Там и концентрируется и протекает сама жизнь. Если мы сосредоточены на негативе, на осуждении, на критике, если мы считаем, что живем во враждебном мире, то среди большого потока информации мы выделяем именно эту часть происходящего и упускаем все остальное. Поэтому люди могут жить в одинаковых условиях — город, работа, окружение, но по-разному относиться к жизни. Осознанность дает нам возможность управлять своей жизнью и самому решать, на что обратить внимание, что держать в его фокусе, радоваться ли жизни или злиться бесконечно. Вопросы для саморазвития. Каков ваш эмоциональный фон в целом? О чем обычно ваши мысли? Практикуете осознанность мысли в течение дня? Запишите все мысли и эмоции. На что вы обращаете внимание в жизни? Ваш фокус внимания наточен на положительные события или наоборот? Практикуете ли вы осознанный выбор, на чем фокусироваться? Как вы можете выбрать фокус внимания? Что для этого потребуется? Если негатива много, подумайте, что вы можете сделать, чтобы поменять ход события. Задание. Фокус на позитив. Первый этап. Запишите в течение недели, о чем вы думаете. Все мысли и переживания передайте бумаге. Через неделю взгляните на то, что написали. Если вам нравятся ваши мысли, то отлично. Но если вы привыкли злиться по пустякам, то предлагаю целенаправленно перевести фокус на позитив. Это можно развивать так же, как мы развиваем мышцы в тренажерном зале. Необходимо практиковаться, пока умение замечать позитив не станет частью вашего подхода к жизни. Второй этап. Каждый день смотрите по сторонам и ищите то, что может стать источником для радости. Практикуйте метод осознанности, стоп-кадр. Когда начинаете расстраиваться, переведите фокус на позитив, как я во время концерта. Возьмите за правило выделять только прекрасное вокруг и восхищаться людьми, погодой, природой, работой. Фокус на благодарность. Одной из важнейших энергий является энергия благодарности. Если ваше сердце заточено на благодарность, то это значит, что вы замечаете малейшие детали, которые вызывают искреннюю признательность. Умение ценить то, что имеем, и благодарить за все — великий дар для человека, открывающий двери к счастью. Такой человек может наполниться благодарностью от одного слова, от улыбки, от вида рассвета или красивого цветка. Благодарный человек живет в потоке. Его желания, даже не озвученные, будут услышаны и выполнены без малейших усилий. Благодарите, и в вашу жизнь придет именно то, что необходимо. Представьте, что жизнь — это живое существо с большим сердцем, но без интеллекта. Это живое существо чувствует и понимает только ваши эмоции, но не может считывать ваши рациональные желания без соответствующей энергии. Задание. Практика благодарности. Сначала ответьте на следующие вопросы. За что я хочу поблагодарить себя? Вспомните все ситуации до мелочей и начните благодарить себя. Кого я хочу искренне поблагодарить и за что? Вспомните все ситуации, начиная с детства. И третий вопрос. За что я хочу поблагодарить жизнь? вспоминаете все ситуации, когда невидимая сила жизни поддерживала и была рядом. Подробно ответьте на вопросы. Сядьте удобно, закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, повторяя ответы мысленно, вспоминая ситуации и людей, которых благодарите. Как вы поймете, что сделали задание правильно? Следите за чувствами. Что вы чувствуете во время практики? Если сердце на самом деле наполняется любовью и радостью, то у вас все получилось.